Известно, что русская живопись, отпочковавшись от византийской, пошла своим путем. С чисто внешней стороны, первый шаг к этому состоял в том, что на Руси был введен иконостас, отделивший сплошной живописной завесой алтарь от основного интерьера храма. Нигде, ни у одного народа до сих пор не встречается иконостаса в таком его развитии, как в России. Это обусловило и определило многое. Может быть, именно введению иконостаса мы обязаны небывалым расцветом иконописного искусства средневековой Руси. Но можно рассуждать и так, что само возникновение иконостаса порождено бурным возрождением и расцветом российских творческих сил. Иконостас — это не только молитва, но многоголосый, слаженный хор, торжественно возносящийся под высокий небообразный купол. Только с таких позиций можно правильно оценить это искусство. До каких пор мы будем говорить о русских иконах, что они ценны лишь постольку, поскольку художник, вопреки канонам, вносил в живопись черты реальной тогдашней жизни, и что в некоторых святых можно, вероятно, признать современников живописца, русских крестьян, его знакомых, родственников. То, что религия — невежество и мрак, нужно было внушать художникам тогда, когда они писали, или даже до того, как писали, а теперь нам остается мерить их искусство единственно возможной мерой, насколько успешно они воплотили в живопись то, что задумано было воплотить. Композиция и колорит, тон и линия, плюс нечто большее, что должно быть растворено, что присутствует во всяком истинном произведении искусства, вот что составляет подлинную прелесть русской древней иконы, ее обаяние, ее чарующую красоту. И, помимо всего, ее роль неприходящего образца, некоего вечного эталона и красоты, просто как красоты и живописной техники, и мастерства в особенности, ее неприходящего значения для живописи настоящего и будущего. Стало модным в последнее время ссылаться на Матисса, на то место, где он сказал, что Италия ему дает меньше, чем русская иконопись. И вот уж боимся, что нам самим не поверит. Более того, что сами себе не поверим. Но если сказал Матисс... Замечательный художник Сарьян однажды еще в юности пожелал сформулировать свое художническое творческое кредо. Вот как у него получилось. Я стал искать более прочных, простых форм и красок для передачи живописного существа действительности. В общем, моя цель — простыми средствами, избегая всякой нагроможденности, достигнуть наибольшей выразительности, в частности, избавиться от полутонов. Но ведь это и есть творческий принцип мастеров древности. Кроме того, моя цель — достигнуть первооснов реализма. Я говорю о той силе выражения, которая есть во всех настоящих произведениях искусства, начиная с древних времен, вернее, о той силе очарования, которого достигали разными путями во все времена. Я думаю, что когда-нибудь, в каком-нибудь 21 веке, какой-нибудь новый Сарьян сформулирует свои творческие принципы, стремление достичь первооснов реализма, и окажется вновь, что они, эти принципы, совпадают в первооснове с теми, что исповедовали мастера в XIV, XV и XVI веках. Не последнюю роль играл и обычный, то есть даже и не обычный, а единственный в те времена материал, а именно темпера. Мешанными красками никогда бы не удалось создать тех шедевров, которыми мы теперь так счастливо располагаем. Поэт, художник и искусствовед Максимилиан Волошин так характеризует этот материал. Темпера, по сравнению с масляными красками, представляет многие достоинства. Она дает широкие, совершенно ровные, непрозрачные, бархатистые поверхности, выявляющие тон с несравненно большим спокойствием, чем масляные краски, всегда разбитые бликами, мазками. Темпера дает одновременно возможность сразу покрывать большие поверхности, а с другой стороны рисовать длинными, тонкими, непрерывными линиями кисти, наполненной жидкой красящей влагой. Благодаря непрозрачности материала один слой целиком прикрывает другой и не дает сквозить ему. Она устраняет соблазны масляной кухни раскрашивать и пачкать основной тон отливами и переходами и смешением краев двух поверхностей. Она требует открытого и честного сопоставления двух цветов, а когда надо дать постепенность, то обдуманной, заранее размеренной гаммы. Вы, наверное, знаете, что обострение интереса к древней русской живописи, а также к иконе, возникло сравнительно недавно. Мы долго даже и не подозревали, какие сокровища таятся под заскорузлой, черной, как деготь, олифой, под тяжелым серебром позлощенных рис, под ремесленной мазней позднейших обновителей и подправителей. Дело в том, что в старину подобную жар птицы и икону покрывали сверху олифой вместо лака, чтобы не портилось и ярче сияло. Но олифа — коварное вещество. Через 80-100 лет она темнела. Становилась настолько черной, что лишь контуры живописи едва-едва проглядывали сквозь нее. Случалось, я находил иконы, у которых нельзя было разглядеть и определить даже сюжет, настолько все заволокло непроницаемой черной пеленой. Звали мастеров для подновления, и они добросовестно подновляли. Поверх олифы, по угадываемым, а иногда более или менее читаемым контурам, наносилась новая живопись, которую, в свою очередь, покрывали новой олифой. За века накапливалось по 5-6 слоев позднейших записей. Там-то, под ними, и хранились, и ждали своего часа, нетронутые в своей первозданной чистоте живописные сокровища. Целый особый мир, если хотите, целая особенная цивилизация. С Рублевской Троицы лучшие из всех возможных в мире икон при реставрации удалили 8 поздних слоев. В фондах Третьяковской галереи есть икона Дорублевская Троица 15 века, под которой хранится живопись 13 века. Расчистили квадрат на одежде сидящего ангела, и вот из расчищенного места смотрит огромный глаз, притом вверх ногами. Но ведь для того, чтобы освободить 13 век, нужно соскоблить 15-й. Словом, у реставраторов свои проблемы, свои тревоги, свои открытия, находки, разочарования и радости. Когда сквозь поздние наслоения прорубили первые окошечки из 19 столетия в 12-е, 13-е, 14-е, и вдруг обнаружили уйму красоты, естественно, вспыхнул горячий интерес к старине и к старинной живописи. Я думаю, что мировое искусство за все века своего существования не знало столь неожиданных и столь важных для дальнейшего развития искусства открытий. Появились богатейшие частные коллекции у Виктора Михайловича Васнецова, у Рябушинского, у художника Остроухова, у Лихачева, у великих князей. Лихачев свою коллекцию около 1500 икон пожертвовал в 1913 году в Русский музей. Она-то, Лихачевская коллекция, и составила основу музейного собрания. Поверьте мне, что, глядя на иконы Русского музея, я не задавался вопросом, бывают ли золотые волосы, красные кони, охристые лица и руки, а также столь удлиненные по отношению к размерам головы фигуры. Я думал больше о том, что вот висит несомненный шедевр, который хоть в Эрмитаж, хоть в Лувр, да что, висит уже в Русском музее. Бездна изящества, вкуса, культуры, в конце концов, образец высочайшего искусства. Под иконой табличка. Село Кривое. Где-нибудь на лесистых берегах Двины приютилось это село. Бородатые охотники, рыбаки и пахари, стрепухи, жнеи и матери, белоголовые девчонки и мальчишки, бегущие с туисками по ягоды, либо с корзинками по грибы. Избы серые, иссеченные холодными дождями, печки, глядишь, по-черному, особенно в XIV веке. И в этом же селе шедевры живописи, которые до сих пор изумляют и не перестанут изумлять целый мир. Ни какой-нибудь народный примитив, ни экзотика, ни африканская маска, ни глиняный божок, а именно живопись безо всяких скидок и экивоков. Это ли не диво дивное, как если бы жар птица в серой крестьянской избе, где быть только хохлушкам-несушкам? В каждом селе таких вот жар птиц не одна, а десятки. А через это сама церковь с ее удивительной формой, с ее сложнейшими, но безупречными хоровыми пеньями, сама церковь тоже, как жар птица, по сказочной жар птице на каждое северное село. Залетная ли жар птица — вопрос второй. А если залетная, то почему так легко приручилась и забыла почти среди суровых камней и серых озер о своей эмалевой утонченной родине? Этот край оказался ей не чужд, хотя бы потому, что этому краю не чужда была красота вообще. Повсюду, в быту, начиная с полотенца, с солонки, со скатерти, кончая наличниками, нарядными вышитыми сарафанами и тонким искусством кружевниц, жила народная красота. У условной лошадки на иконе Фрола и Лавра. Но задолго до этих лошадок существовала условная лошадиная морда либо на коньке дома, на ручке ковша, на пряснице, написанная чистой киноварью. Условные руки у Богородицы. Но независимо от нее, настолько же условны и солнце, и цветок, и пчелки, танцующие хороводом на холщовом вышитом полотенце.